Сонет 72. Чтоб свет не мог спросить прекрасную тебя, за что ты чтишь мой прах, в гробу меня любя, ты лучше позабудь меня, небес созданье, за тем, что указать, увы, не в состоянье, ты ничего во мне такого, чтоб могло мне озарить ясней померкшее чело и больше хвал воздать, чем правда, что всех колет, не прибегая к лжи, могла б себе позволить. Когда любовь тебя сказать заставит, может, неправду обо мне, пусть вместе с телом сгложет губительная смерть и скромный мой венок, чтоб нам на стыд сиять средь мира он не мог. Меня одним стыдом клеймят мои творенья, тебя ж любовь того, кому нет уважения.